вечернее платье из панбархата, модель дома Шанель, серьги из коллекции дома Дам де Франс. В журнале письмо. «На меня опять обрушились страсти», — небрежно сказал Ленечка. Лиля вытащила письмо, пробежалась глазами по крупным буйным строчкам. «Вот уже неделю мы с тобой не сексуальничали. Мечтаю о нашей огромной постельной любви. Целую, куда попало, рыдаю без тебя». «Ложись ко мне, тебе же холодно», — позвала Лиля. «С ума сошла?» «Ничего не сошла. Ты же не мужчина, ты поэт». «А ты нахальная девчонка». Ленечка осторожно прилег на край кровати. «Вот ты говоришь, она хороша в постели. Она замечательная любовница. Скажи мне, а что это означает, хороша в постели? Чем она отличается от других женщин? У тебя же были женщины до нее? Разве не все одинаковы? Одни женщины более страстно отвечают, чем другие. И это все я не понимаю. Вырастешь, поймешь хитровно. А подробнее можешь рассказать?» Ленечка рассказал подробнее об эротических фантазиях чужой дамы. Намеками, делая вид, что ему ловко об этом говорить, а Лиля делала вид, что ей ловко это слушать. Они еще немного полежали рядом, два близнеца, стучащие зубами от холода под одним одеялом. И Ленечка нежным голосом, как будто рассказывая сказку, начал читать. «Вот открыт балаганчик для веселых и славных детей». Смотрят девочка и мальчик на дам, королей и червей, и звучит эта адская музыка. Завывает унылый смычок, страшный черт ухватил карапузика, истекает клюквенный сок, он спасается от черного гнева мановением белой руки. Посмотри, огоньки приближаются слева. Видишь факелы, видишь дымки. Это верно сама королева. И Лиля ему полусонно ответила. «Ах нет, зачем ты дразнишь меня? Это адская свита. Королева-то ходит средь белого дня, вся гирляндами роз перевита, и шлейф ее носит мечами звеня вздыхающих рыцарей свита. Вдруг паяц перегнулся за рампу и кричит: «Помогите! Истекаю я клюквенным соком, забинтован тряпицей, на голове моей картонный шлем, а в руке деревянный меч». Заплакали девочка и мальчик, и закрылся веселый балаганчик. Александр Блок, «Балаганчик». Хитрован, как можно писать стихи после этого? Если бы все так думали, то никто бы уже больше ничего никогда не написал. И мир бы замер, и я уже хочу спать, осторожно ответила Лиля. Ленечка столько раз обсуждал с ней, какие стихи включить в его книжку, в каком порядке должны следовать стихи, как расположить каждое стихотворение на странице. По много раз перебирал стихи, что-то добавлял, что-то исключал, менял порядок. И при этом ни за что не хотел показать, как это для него важно. Столько раз они это обсуждали вдвоем, что единственное, что ей сейчас оставалось, — это сбежать. Поэтому она вылезла из Ленечкиной кровати, захватив с собой журнал «Вог», и покрывала, закуталась в него, как привидение ей улетело. Если бы Лили, ловительница влюбленных душ, где попала, такой опытный в любовных делах, нет, все-таки не опытный, а начитанный в любовных делах, сказали: «Вот же она, любовь, ты лежишь в ее кровати под ее одеялом». Лили ответила бы: «Ах, ерунда». Она бы ни за что не поверила, что Ленечка влюблен, скрытно, мучительно, как все, что он делал. Влюблен в нее, а не в чужую замужнюю даму. А вся эта неприличная публичность, весь этот обнародованный пафос романа с замужней дамой, обсуждение дамских эротических фантазий, совместное прочтение бедных страстных писем, всего лишь надежда вызвать ее ревность. Он такой взрослый, весь изломанный, сложный, всегда немного театральный, не стал бы так по-детски себя вести. Аленечка и сам не мог выделить из последнего времени, когда он понял, что любит Лилю. Он думал, она в него влюбится, как героиня романа Джейн Остин «Сиротка Фанни» в своего взрослого,